Глава 31. Отряд ленинцы, подобно нашему смерчу, базировался на болоте, куда вела одна единственная надежно охраняемая тропка. Но именно это и оказалось причиной того, что мои действия фактически оказались бесполезными. Немцы знали о нас много, даже слишком. После того, как охранение доставило меня в лагерь, отряд снялся за какие-то полчаса, но этого же получаса хватило егерям, чтобы заминировать выход с болотного островка. Миномет — это мерзкая вещь. Если снаряд, когда он свистит, считай, уже не опасен, то мина извещает о своем приближении отвратительным хлю, после чего лопается с коротким треском и чирикают осколки. На краю болота немцы установили не меньше десятка пулеметов и добавочно поливали нас из них, просто наугад и почти непрестанно. Из 100 с лишним бойцов уже не меньше трети было убито или ранено, а враг даже не делал попыток прорваться на остров. Зачем? Командовавший ленинцами человек, я не знал ни имени, ни фамилии, только прозвище «Учитель». В такой ситуации просто ничего не мог сделать. Он не мог даже пойти на прорыв. Это значило погибнуть на минах и под пулеметным огнем. Я лежал на самом краю болота в сырой ямке. Не стрелял, хотя парень в тельняшке под гражданской рубахой, который делил со мной эту ямку, палил из карабина по кустам почем зря. Я его, в общем-то, понимал. Со злости и от досады. Но мне казалось разумнее поберечь патроны, тем более, что вечерело. «Ты чё не стреляешь?» — спросил в конце концов мой сосед. «А куда?» — я пожал плечами. Мина треснула за кустами неподалеку, парень забулькал перерезанным осколком горлом и опрокинулся на спину. Я нагнулся к нему, но было уже поздно. «Вот так». Я подобрал его карабин и устроился поудобнее. Темнело быстро, всплески пулеметного огня становились все отчетливее. Ну ладно, я аккуратно переставил прицел на 400 метров, нашел упор поудобнее. 10 негритят решили пообедать. На Невском встретил их скинхед, и их осталось... Я нажал спуск, и пульсирующее пламя погасло. 9. Впрочем, пулемет опять открыл огонь почти тут же, и я, пожав плечами, отложил карабин. «Шалыга!» — в ямку свалился вестовой учителя, парень года на 2 старше меня. «Слушай, командир зовет!» В отряде было 3 женщины и 8 несовершеннолетних. Забрав 9 тяжело раненых вместе с 10 легко ранеными и еще 8 партизанами, мы пошли через болото, фактически наугад, привязав к ногам нарубленные разлапистые кусты. В принципе, это было правильное решение, так имелся хоть какой-то шанс. Почти 40 человек во главе с учителем остались позади, обеспечивать этот шанс. Немцы освещали болото позади люстрами, дававшими мертвенный страшный свет, который скользящими строями ползал по лицам, плечам и спинам, оставляя ощущение мерзкого прикосновения. Холодная жижа доходила мне до груди. Мы шли, ползли, молча, слышалось только трудное дыхание. Кусты на ногах превратились в помеху. Я, если честно, не знал, кто нас ведет и вообще ведет ли кто-нибудь. Просто тащился, придерживая рукоятки носилок с каким-то мужиком, раненым в грудь на вылет, и думал о своей куртке, которая, конечно, пропадет в лагере. Я старался думать только о куртке и больше ни о чем. Мы брели и брели. Шедшая передо мной женщина сделала шаг в сторону, просто качнулась от усталости. И ее не стало. Только чавкнуло что-то в темноте. Я даже дернуться на помощь не успел. Постепенно стало рассветать. В нашей цепочке поднялся легкий шум. И я увидел впереди, за чахлыми кустами и пьяно стоящими деревьями, плотную стену. Там было сухо. Мы бы ускорили шаг, но это было просто невозможно физически. Мы не смогли их ускорить, когда по нам из стороны леса ударили пулеметы и несколько пистолет-пулеметов, а потом послышались глумливые выкрики на эстонском. Мужика на наших носилках убило в голову, а через секунду убило и того, кто их тащил вместе со мной. И я бросил носилки и продолжал брести, пригнувшись и бормоча. «Если бы я умел видеть, я бы увидел нас так, как мы есть, как зеленые деревья с золотом на голубом, а рок-н-ролл, бля, мертв, а мы еще нет». Мальчишка лет 10 тащил из трясины оступившуюся женщину и кричал: «Мам, мам, мам!» А она просила: «Отпусти, Колюшка, не вытянешь, отпусти!» Я рванулся к ним, но мальчишке снесло полчерепа, он упал на мать, и они сразу пошли на дно. С берега стреляли. Я шел и знал, что дойду. Прямо передо мной девчонка в разорванной рубахе с надрывным матом бросила гранату. Та не долетела, пули разворотили девчонке живот, она упала в воду и долго не тонула. Волосы расплывались на поверхности, а в них сверкало золото восхода. И это было невероятно красиво. Я присел и почти пополз, не глядя по сторонам. Пули свистели и вжикали вокруг. Мне оставалось немного. Я видел уже ствол пулемета. Это был старый Викерс Максим на треноге с водяным охлаждением. Я сдернул с пояса гранату, немецкую осколочную, и метнул ее, а сам не остановился и не пригнулся. Коротко ахнуло, и я выбрался на сушу. Около опрокинутого пулемета лежал ничком, раскидав руки, огромный легионер. Из раздробленного ниже каски затылка натекла кровь. Другой, корчась на боку, тянулся к глянцевой кобуре на поясе. Я ударил его по запястью и нажал спуск, но МП забило грязью. Тогда я упал на колени, отбросил его руки и начал, схватившись за уши, бить его затылком о станину пулемета, пока он не перестал корчиться. Еще один, появившийся из кустов, пытался сменить магазин, а я поднимался на ноги и нашаривал финку. И у нас обоих тряслись руки, но у него от страха, а у меня от злости. Не знаю, как бы там получилось, выбравшаяся из тех же кустов женщина, за спину которой цеплялась крохотная девочка, воткнула легионеру в спину штык. Она держала в руках карабин, как держат вилы, и штык со щелчком вылез из груди. Легионер выпустил оружие, схватился за красное жало и повис на нем, застрявшим в грудине. Я пришел в себя на обочине лесной дороги. Больше никого не было. Неподалеку рычал мотор, и я упал в траву и долго смотрел, как проезжает маленький танк, а следом грузовик с полицаями. Потом я разобрал МП и едва смог очистить демпфер. Проверять оружие было опасно, и я пошел следом за танком, и через полчаса вышел туда, где он раздавил людей, выбравшихся на дорогу. Я даже не знаю, были ли это наши, или просто кому-то не повезло оказаться на лесной грунтовке. Сколько тут погибло человек, тоже было непонятно. Но как минимум двое детей, потому что на обочине лежали перемешанные и перекрученные останки. Туда их отбросило. И две головки, девочки и мальчика лет по 8, совершенно уцелевшие и торчавшие из этого месива, глядя на меня глазами, в которых застыл невероятный, невысказываемый словами ужас. «За что?» — спросил я. «За что, сволочи?» и поднял голову и спросил: «Господи, за что?» И пошел дальше. Танк стоял на обочине, а танкисты, молодые парни в расстегнутых комбинезонах и заломленных на непослушные белые вихры беретах, сидели на башне и смотрели на меня. У одного в руке была губная гармошка, как у Ромки. Я подумал, а жив ли наш лучший разведчик? Думал и шел. Если бы там были полицаи, я прыгнул бы в кусты, но грузовика не было. Я бросил МП, скинул пояс с пистолетом, финкой и амуницией и поднял руки. «Них чисен, биты!» Примечание. «Не стреляйте, пожалуйста!» «Главное, чтобы не начали стрелять. Попытайся я их снять, один наверняка успел бы кувыркнуться в башню, а там два пулемета. Главное, чтобы не начали стрелять. Их двое, им лет по 20, но они не ожидают, особенно теперь». «О!» — сказал один и засмеялся. «Партизан! Хайнрих!» И толкнул своего приятеля. Тот расстегнул кобуру, я снова крикнул, замахав руками. «Нихт, нихт, гроз, сведения, биты, нихт чисен, информация!» «Ком, клайн афель!» — крикнул, отпуская кобуру, Хайнрих. Примечание. «Сюда, маленькая обезьяна!» Я был совсем рядом и начал карабкаться на танк. Хайнриха я ударил тигриной лапой в кадык. Примечание. Тигриная лапа в единоборствах – кулак с полусогнутыми пальцами. Первого вилкой в глаза, ощутив, как лопнули его глазные яблоки. Истошный крик! Я выхватил из открытой кобуры парабеллум и, ломая зубы, вогнал ствол в открытый рот. Нажал спуск. Тело с разнесенным затылком рухнуло с брони. Хайнрих смог, наконец, вздохнуть, но это оказался его последний вздох. Я выстрелил ему в лицо из-под локтя, наотмашь. Что делать с танком, я не знал. Поэтому просто раскурочил все, что смог, а под сиденье сунул гранату на взводе, из найденных тут же. Еще я взял сухой паек, шоколад, консервы, галеты и плоскую фляжку с ромом. Там было граммов 300, и я выпил их залпом, уйдя подальше в лес, но впечатление было такое, что я пью воду. И я заел ром, по-настоящему наевшись впервые за 2 месяца, потому что паёк был большим, а я был один. Потом я долго плакал, лёжа между корней сосны, свернувшись калачиком и прижав к себе МП. Но слёзы жгли, по-настоящему жгли, не вымывая боль, как это бывает у детей и подростков. Я просто устал плакать и уснул. За полдень меня разбудил разговор. Говорили по-русски, но это еще ни о чем не говорило. Я осторожно приподнял голову. В каких-то 5 шагах от меня сидели на выворотне та женщина с девчонкой. У нее по-прежнему был карабин и мужик с перевязанной головой и немецкой винтовкой. «Есть хотите?» – спросил я.